Здравствуйте. Да, добрый день. Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс», город Москва. Меня зовут Саенко Марина Андреевна. Ведется аудиозапись разговора. Адаев Майербек Зубайраевич? Да, да. Я звоню вам по поручению публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» по поводу вашей просроченной задолженности, которая у вас по состоянию на 23 апреля 2018 года составляет 25 381 рубль 22 копейки. Данная задолженность у вас образовалась по двум договорам, это карта и потребительский кредит. Текущая просрочка у вас составляет 171 день. По требованию вашего кредитора вам необходимо погасить данную задолженность в течение 72 часов. Сейчас под запись разговора оплату гарантируете? Слушай, а давай под запись разговора и под видеозапись ты приедешь ко мне, хуй у меня пососешь? Мы сейчас будем с вами разговаривать не об этом, а о том, да, мы сейчас будем разговаривать именно об этом. Давай ты приедешь ко мне и пососешь у меня хуй. Нет, мы будем говорить о вашей задолженности. Не, ну ты хочешь... не исполняете свои кредитные ты хочешь пососать хуй? Большой хуй. Почему вы не исполняете свои кредитные обязательства? Слышь, почему красавец. Вы 171 день нарушаете условия вашего приедь кредитного договора? Приедь ко мне и пососи у меня хуй. Я тебе денег заплачу всю. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Владимир. Екатерина Вадимовна. Идется запись разговора. Чем могу помочь? Мне вот смс-очки от вас поступают. Так, пришла смс. Вымогательного характера с требованием оплаты там денег каких-то. Представьтесь, пожалуйста, с кем я разговариваю. Адаев Майербек зовут меня. А полностью фамилия, имя и дата рождения назовите, пожалуйста. Зубайраевич. Пятое, десятое. Дата рождения? Девятое. Угу. Так, вам приходил смс по поводу вашей финансовой задолженности перед публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» в размере суммы 25 381 рубль 22 копейки. Сумма у вас актуальна на 23 апреля, текущая просрочка 171 день. Долг у вас образован по карте, номер договора 361-5-00925-3 от 25.12.2013 года и по потребительскому кредиту номер договора 158-178-234 от 31.01.2014 года. Сейчас у вас по требованию вашего кредитора необходимо произвести оплату до 29 апреля. Скажите, пожалуйста, когда вам удобно оплатить? Ну, прям сегодня могу. А то я вот прям по голосу вот слышу. Слышу, ты, походу, голодная, да, заигрываешь такая, секси голос, да? Приезжай ко мне, я тебя трахну. Всю сумму прямо сегодня оплачу. Корректнее выражайтесь, ну, а что или с вами буду вынуждена прервать разговор. Буду с вами разговаривать такое? Уже при личной встрече. Ну, давай. Давай при личной встрече сегодня у меня. До 29 апреля у вас имеется время. Ищите Сережа, деньги, оплачивайте данную задолженность. Если оплата от вас не поступит, то на 1 мая, на 2 ожидайте наших специалистов по адресу вашего проживания. Также к данной сумме у вас будут начислены штрафные санкции. С вами разговор, я прерываю. Ищите деньги и оплачивайте добровольно. До свидания. Слышь, какая, блядь. Здравствуйте. Привет. Компания «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Утюгулова Аделия Минулаевна. Уведомляю о записи разговора. Представьтесь, пожалуйста. Адаев Майербек. Полностью фамилия, имя, отчество. Зубайраевич. Дата и год рождения. 5.10.89. Слушаю вас. А мне вот смс-очки от вас поступают такие, вымогательного характера. У вас задолженность просроченная перед публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк». Ну? Сумма долга 25 381 рубль 22 копеек по состоянию на 23 апреля. Ага. Текущая просрочка 171 день. Ага. Напоминаю вам, что вы карту оформили 25 декабря 2013 году. И второй потребительский кредит 31 января 2014 года. Ага. По требованию вашего кредитора вам необходимо произвести платеж до 29 апреля. Оплату гарантируете под запись разговора? Под запись разговора я могу тебе предложить следующее. Ты приезжаешь ко мне, сосешь у меня хуй, я оплачиваю все в деньги. Как тебе такой вариант? С вами все в порядке, Майербек Зубарович? Да, вообще охуенно все. Корректно выражайтесь. Да, слушай, я тебе, блядь, коммерческое предложение делаю, слышь. До свидания. У тебя сиськи-то большие, нет вообще хоть, Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Мамонова Мария Сергеевна. Ведется запись разговора. Вас ага. Слушаю. Алло. Да, я вас слушаю. Вы меня слышите? Да, хорошо, я вас слышу. А что вы такая грустная? Жизнь заебала. Я вас слушаю. Ну, я вопрос задаю. Жизнь заебала или что? Представьте, пожалуйста. Адаев Майербек. Отчество. А что там, не указано мое отчество? Вы мне уточните фамилию, имя, отчество, дату вашего рождения. 5.10.89. Уведомляю вас о просроченной задолженности перед ПАО «Промсвязьбанком». Ранее вы приобретали кредитную карту и потребительский кредит. Потребительский кредит 31 января 2014, карту вы приобретали 25 декабря 2013. Сумма вашего долга составляет 25 381 рубль 22 копейки. Сумма актуальна на 23 апреля 2018 года. А текущая просрочка у вас 171 день. Полный долг для закрытия кредита составляет 64 459 рублей 6 копеек. А Майербек Зубайраевич, когда оплату производить собираетесь? Слушай, давай вот так поступим. Ты приедешь ко мне, сделаешь мне охуенный минет, я заплачу тебе все деньги. Ну и может тебе понравится, жизнь веселее будет, а тут что-то грустное такая, вообще как грустный член. Вы выражение выбирайте, пожалуйста, Майербек Зубайраевич. Ну, а что, нормальное выражение. Разговора, понимаете, я в прокуратуру эту запись передам. И что дальше? Вы оплату когда производить собираетесь? Я же сказал, приезжай ко мне, хуй пососешь, я плачу. Всего доброго, до свидания. Денег заработаешь, блядь. Алло. Здравствуйте, это Москва, компания. Меня зовут Дмитрий Алексеевич Воронин, специалист отдела взыскания. Ага. С вами записываются, слушаю вас внимательно, какой у вас вопрос? Да мне вот смс-ки от вас поступают по оплате долга, требования оплаты долга. Фамилия, имя, дату рождения, пожалуйста. Адаев Майербек. Адаев Майербек. Зубаирович. Дату рождения. А зачем? Что-то посмотрел по базе данных. 5.10.89. СМС-ки. Да, я смотрю, связываюсь с вами, Майербек Зубайраевич, по поводу задолженности перед публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк». Ну. Ранее оформляли кредит потребительский и карточку. У вас два договора, они не закрыты. Имеется задолженность, 171 день просрочки, вы с нотариусом, чтобы оплату произвели. Но, судя по информации, вы в погашении задолженности не заинтересованы, да? Ну, нету денег пока. Ну, а как вы собираетесь с банком рассчитываться? Ну. Если вы понимаете, что это не причина. Подождите. Вопрос такой, вот, ответ на ваш вопрос, точнее. А вас это вообще ебет? Как я буду с банком рассчитываться? Ну, ты, блядь, третье лицо, ты прокладка, нахуй, понимаешь? Который нахуй не нужен. Хорошо, Майербек Зубайраевич, если вы не намерены сейчас общаться, давайте вам перезвоним. Все, блядь, сдулся, что ли, пидор? А? Пидор? Пидор. Все доброго. Иди. Здравствуйте. А, опять ты, пидор. Ха-ха-ха, сука. Чё там? Это Москва, компания Кредит Экспресс Финанс. Меня зовут Дмитрий Алексеевич Воронин, специалист отдела взыскания. Слышь, Ворона, блядь, я с тобой только что разговаривал. Пидор, ты что там, забыл меня? Значит, если вы намерены общаться, мы вам Ты на лагере не сидел добро. Случайно, нет? А? Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.